Глава четвертая. Неделю спустя после инцидента с фрау Беккер в доме Гильбихов ожидался важный визит. Аптеку военного ведомства должен был посетить с проверкой инспектор фармацевтического департамента, статский советник Николай Иванович Воронцов. Визит был официальным, плановым, но Карл Густавович нервничал больше обычного. Военное время усилило контроль за аптеками, а странная новая жительница дома незаметно меняла саму атмосферу в семье Гильбихов. Хозяин специально предупредил всех домашних, что чиновник будет принят после осмотра аптеки, и попросил, чтобы Августину заняли чем-нибудь в задних комнатах. Александра Александровна, которая за эти дни приобрела привычку держать в кармане пузырек с нюхательной солью, пообещала проследить, чтобы курлянская родственница не появлялась в гостиной. Ровно в 2 часа пополудни инспектор поднялся из аптеки на 2-й этаж в сопровождении Карла Густавовича. Это был высокий худощавый мужчина, лет 40, с прямой осанкой, говоривший о военном прошлом. Темно-синий вицмундир был застегнут наглухо, несмотря на августовскую жару. Сидеющая бородка подчеркивала впалые щеки, а взгляд был усталым, как у человека, повидавшего слишком много человеческой глупости. «Прошу вас, Николай Иванович!» — Гильбих распахнул двери. «Позвольте предложить вам чаю после нашего обхода. Должен сказать, что ваша дотошность при проверке препаратов произвела на меня самое благоприятное впечатление». «Благодарю», — сухо ответил Воронцов, усаживаясь в кресло окна. «В военное время контроль за качеством лекарств должен быть особенно строгим. Малейшая ошибка может стоить жизни нашим солдатам». «Разумеется, разумеется», — закивал Карл Густавович, присаживаясь напротив. «Я полностью разделяю вашу позицию. Моя аптека всегда славилась точностью приготовления препаратов». Воронцов оглядел комнату, задержавшись на гравюрах с видами Петербурга и часах с бронзовым маятником. «У вас солидный дом, Гильбих», — заметил он. «Давно здесь обосновались?» «Почти 15 лет, после назначения управляющим аптекой военного ведомства». Инспектор кивнул и достал из внутреннего кармана записную книжку. Он как раз собирался что-то сказать, когда дверь распахнулась, и на пороге появилась Августина. За прошедшую неделю она еще больше освоилась в своем теле. Движения стали почти естественными, хотя сохраняли неуловимую механистичность, особенно в моменты замешательства. Сейчас на ней было простое домашнее платье цвета слоновой кости, купленное недавно. Оно идеально сидело на фигуре. Карл Густавович побледнел. «Августина!» — голос его сорвался. «Я не ожидал тебя здесь. Разве ты не должна была заниматься чтением в библиотеке?» «Я услышала незнакомый голос», — ответила она своим странным мелодичным голосом. «Мне стало любопытно». Она перевела взгляд на Воронцова, который при ее появлении поднялся, как и полагается при встрече с дамой. Серебристо-серые глаза, изучающие, кинули его с головы до ног. «Добрый день, сударыня», — произнес инспектор, слегка поклонившись. «Николай Иванович Воронцов, к вашим услугам». То, что произошло дальше, Карл Густавович потом не мог вспоминать без содрогания. Августина пересекла комнату стремительным, но плавным шагом. Воронцов еще не успел выпрямиться после поклона, когда она приблизилась вплотную, положила ладони ему на плечи и мягко надавила, заставляя опуститься обратно в кресло. Прежде чем чиновник осознал происходящее, она уже сидела у него на коленях. Воронцов застыл. Глаза его расширились от изумления, руки зависли в воздухе. Записная книжка выпала из пальцев и глухо стукнулась о ковер. «Августина!» — Карл Густавович вскочил с места. «Что ты делаешь?» Она повернула голову к своему создателю, чуть наморщив лоб. «Я села. Это кресло выглядело необычно, но удобно». Гильбих бросился к ней, пытаясь оттащить от оцепеневшего инспектора, но Августина оказалась неожиданно тяжелой для своей хрупкой фигуры. «Прошу прощения, Николай Иванович», — пробормотал Карл Густавович, покраснев до багровости. «Моя родственница, она недавно перенесла нервное потрясение. Не совсем понимает. Августина, пожалуйста, встань немедленно!» Инспектор, наконец, обрел дар речи. «Сударыня», — произнес он сдавленно, — «Боюсь, вы ошиблись. Я не предмет мебели». «Вы теплый», — заметила Августина, не двигаясь с места. «И пахнете иначе, чем другие кресла». Она повернулась к нему, их лица оказались в опасной близости. Серебристо-серые глаза смотрели прямо в глаза гостя, изучая с холодным любопытством. «У вас учащенное сердцебиение, 120 ударов в минуту. Это нездорово для человека вашего возраста». Воронцов стал белым, как полотно. Взгляд его заметался по комнате, ища выход. Наконец, собрав волю, он осторожно, но твердо отодвинул Августину и поднялся, придерживая ее за локти, чтобы не упала. «Я вынужден откланяться», — сказал он, обращаясь к Гильбиху, но глядя куда-то поверх его головы. «Срочные дела в департаменте. Отчет о проверке вышлю с курьером». «Но, Николай Иванович», — начал было хозяин, — «вы даже чаю не успели». «В другой раз», — отрезал Воронцов, направляясь к двери. «Всего доброго». Инспектор почти бежал по коридору. Шаги гулко отдавались в тишине дома. Карл Густавович обессиленно опустился в кресло, закрыв лицо руками. «Что ты наделала?» — простонал он. «Ты понимаешь, что он может написать такой отчет, что аптеку закроют?» Августина стояла посреди гостиной, глядя в пространство перед собой. «Я совершила ошибку», — произнесла она ровно. «Человек — не кресло. Запомнила». В дверях появилась Александра Александровна, привлеченная шумом поспешного ухода гостя. «Что здесь происходит?» — спросила она, переводя взгляд с мужа на Августину. Карл Густавович только махнул рукой, не в силах объяснять. Августина повернулась к хозяйке дома. «Я приняла человека за предмет мебели и села на него. Это вызвало крайнее смущение среди присутствующих». Александра Александровна молча развернулась и вышла. Через мгновение из коридора донесся звук разбивающегося стекла. Видимо, пузырек с нюхательной солью выпал из ее ослабевших пальцев. Последний инцидент произошел ровно через 3 дня после злополучного визита проверяющего инспектора. Был тихий августовский вечер. Дневная жара спадала, и в воздухе появлялась та особая прозрачность, какая бывает только в конце лета. Дом готовился ко сну. Александра Александровна проверяла, заперты ли двери. Близнецы расчесывали волосы перед сном. Карл Густавович в кабинете составлял отчет для военного ведомства. Молодая горничная Дуня, недавно принятая в дом вместо уволившейся Глаши, заканчивала вечернюю уборку на 2-м этаже. Глаша ушла без предупреждения, после того, как застала Августину, стоящей над своей постелью в полной темноте. Та наблюдала за ее дыханием, держа в руках блокнот. Дуня об этом знала, но все же не уволилась, ей нужны были деньги. Она протирала пыль с подоконников, поправляла шторы, расставляла по местам книги и безделушки. Оставалось только проверить, потушена ли лампа в коридоре. Проходя мимо комнаты курляндской барышни, как слуги называли Августину, Дуня заметила странный свет из-под двери, не похожий на обычный свет лампы, мерцающий, неровный. Прислушавшись, горничная уловила тихие ритмичные звуки, похожие на шаги. Дуня была девушкой любопытной и не слишком робкой. Среди прислуги ходили странные слухи о новой жиличке, но сама она еще не имела случая близко познакомиться с Августиной. Сейчас, когда весь дом погружался в сон, был подходящий момент. Осторожно, стараясь не скрипеть половицами, горничная приблизилась к двери и заглянула в замочную скважину. Посреди комнаты стояла Августина, одетая лишь в нижнее белье, не свое, а Дунина, взятое из ее комнаты в задней части дома, отведенной для прислуги. Тонкая батистовая сорочка с кружевом, которую Дуня надевала только по большим праздникам, едва прикрывала тело. В каждой руке Августина держала по горящей свече, воск капал на пол, образуя причудливые узоры. Но страшнее всего было другое. Она кружилась на месте с механической точностью заводной игрушки, делая один оборот ровно за 4 секунды, не убыстряясь и не замедляясь. Глаза были открыты, но казалось, что она ничего не видит. Дуня с трудом подавила крик. Ее трясло, но она не могла оторваться от этого зрелища. В какой-то момент Августина остановилась и, словно почувствовав чужое присутствие, повернула голову точно в сторону двери. Серебристо-серые глаза, казалось, смотрели сквозь дерево, сквозь замочную скважину, прямо в лицо перепуганной горничной. «Я вижу тебя», — произнесла Августина своим странным мелодичным голосом, который в полумраке звучал особенно потусторонне. Этого выдержать Дуня уже не могла. Она отпрянула от двери, зажав рот руками. Стараясь не бежать, но двигаясь так быстро, как только могла, она бросилась к лестнице, непрерывно крестясь. Ей нужно было попасть в свою комнату, запереть дверь и переждать до утра, а утром бежать, бежать, бежать из этого дома, где поселилась нечистая сила. На следующее утро, еще до завтрака, Мария Ивановна сообщила хозяйке, что Дуня подала прошение об увольнении и уже собрала вещи. «Что случилось?» — спросила Александра Александровна, уже предчувствуя ответ. «Она работала всего 2 недели». «Говорит, в доме нечисто», — тихо ответила Мария Ивановна, теребя край фартука. «Видела что-то ночью. Крестится все время и бормочет молитвы». Александра Александровна вздохнула. Это была уже 3-я горничная, уволившаяся с тех пор, как в доме появилась Августина. «Выдайте ей жалование за месяц вперед», — распорядилась она, — «и найдите замену». «Боюсь, будет сложно, барыня», — покачала головой экономка. По городу слухи пошли. Говорят, в доме Гельбихов водится, она запнулась, не решаясь произнести слово вслух. Что ж, Александра Александровна расправила складки на платье. «Значит, придется обходиться теми, кто есть». «Иногда я думаю, что нам всем следовало бы поступить, как Дуня». Она поднялась и направилась в столовую, где семью уже ждал завтрак. Проходя мимо комнаты Августины, невольно ускорила шаг. За дверью было тихо. Возможно, Августина все еще кружилась там со свечами в руках, а, может быть, придумывала новый способ изучения человеческого поведения. В любом случае, это был лишь вопрос времени — дом Гельбихов снова содрогнется от очередного происшествия, связанного с созданием Карла Густавовича. Церковь Архангела Гавриила в Архангельском переулке стояла в 2 кварталах от дома Гельбихов, каменная, с зеленым куполом, похожим на прокинутую чашу, тихая в будни и торжественно гулкая по воскресеньям. В это августовское утро, когда в воздухе уже чувствовалось дыхание осени, семья направлялась к обедне в полном составе. Карл Густавович вел под руку жену, за ним степенно шли близнецы, а позади всех, сохраняя точную дистанцию в 2 шага, двигалась Августина. Ее появление в церкви было предметом длительных семейных споров, закончившихся победой Карла Густавовича. Он настаивал, что приобщение курлянской родственницы к обществу должно включать все аспекты нормальной московской жизни, в том числе религиозные обряды. «Я категорически против», — шептала Александра Александровна накануне, нервно постукивая пальцами по крышке комода. «Она не умеет вести себя на людях. Подумайте, к чему это может привести». «Это не существо, а молодая женщина», — ровным голосом возражал Карл Густавович, хотя внутри у него все холодело от сомнений. Ее поведение значительно улучшилось. Она теперь умеет есть, пить, вести простейшие беседы. «И рассматривать горничных по ночам», — добавила жена, «и надевать на других корсеты, и садиться на колени статским советником». «Все эти недоразумения остались в прошлом», — заверил ее муж, стараясь, чтобы голос звучал убедительно. «Августина быстро учится. Сейчас она почти неотличима от обычного человека, с некоторыми странностями». И вот теперь они шли по Архангельскому переулку, а в груди Карла Густавовича ворочалось предчувствие очередной катастрофы. Августина в этот день выглядела безупречно. Серое платье с воротником-стойкой, темная вуаль, которую Евгения посоветовала надеть по обычаю. Короткие темные волосы были уложены в подобие модной прически, а движения казались почти естественными, если не приглядываться. Ксения то и дело оборачивалась, бросая на курлянскую родственницу настороженные взгляды, и быстро крестилась, когда думала, что никто не видит. Евгения, напротив, подождала, пока родители пройдут вперед, и замедлила шаг, поравнявшись с Августиной. «Слушайте внимательно», — сказала она, улыбаясь для случайных прохожих. В церкви нельзя разговаривать громко, нельзя ходить во время службы, нельзя задавать вопросы. Просто стойте рядом со мной и повторяйте мои движения. Когда все крестятся, креститесь. Когда все кланяются, кланяйтесь. Ясно?» «Ясно», — ответила Августина. «Имитировать внешние признаки религиозного опыта». Евгения слегка вздрогнула, но сохранила спокойное выражение лица. «Именно так. И, пожалуйста, не используйте таких формулировок в присутствии других». Церковный двор был полон прихожан, семей того же слоя московского общества, что и гильбихи. Женщины в темных платьях с кружевными воротничками, мужчины в сюртуках, дети, непривычно тихие, в своих воскресных нарядах. Августина оглядывалась по сторонам с напряженным вниманием, которым отличались все ее попытки изучения человеческого поведения. Они вошли в церковь. Горели свечи, воздух был напоен запахами ладана и воска. Иконостас сиял позолотой в утренних солнечных лучах, проникавших сквозь узкие окна под куполом. Карл Густавович провел семью к привычному месту, недалеко от правого клироса, откуда открывался хороший вид на алтарь. Август стоял на пороге осени, и храм был наполнен не только запахами воска и ладана, но и неуловимым ароматом яблок. Прихожане принесли освещать плоды нового урожая. Эта смесь запахов, шелест одежд, приглушенные голоса создавали атмосферу благоговейного ожидания. Служба началась. Священник, отец Иннокентий, вышел из царских врат алтаря, и его густой бас заполнил пространство храма. Августина, как и было велено, старательно повторяла движение Евгении, крестилась, когда та крестилась, кланялась, когда кланялась та. Странная механическая точность ее движений бросалась в глаза лишь тем, кто специально наблюдал, но в полумраке церкви это было почти незаметно. Все шло хорошо, до тех пор, пока не запел хор. Это был обычный приходской хор, несколько пожилых женщин и двое-трое мужчин с приличными, но не выдающимися голосами. Они затянули «Господи помилуй», древний напев, простой и торжественный одновременно. И тут произошло то, чего Карл Густавович опасался больше всего. Августина, до этого стоявшая тихо и неподвижно, вдруг подняла голову. Серебристо-серые глаза широко распахнулись, губы приоткрылись, она сделала глубокий вдох, такой вдох, какой опытные певцы делают перед началом арии, и присоединилась к хору. Но это было не робкое подпевание прихожанки, знающей слова молитвы. Это был голос оперной дивы, чистая, безупречная сопрано, способная заполнить зал Большого театра без всякого усиления. Голос Августины перекрыл пение хора. Певчие смолкли, оборачиваясь, пытались понять, откуда исходит этот звук. «Господи, помилуй!» — пела Августина, и в ее голосе не было ни тени эмоций, лишь математически выверенная точность интонации. «Господи, помилуй!» Звуки, исходившие из ее горла, казались не вполне человеческими. Слишком совершенными, слишком чистыми, без единой вибрации или погрешности. Словно сам ангел спустился в храм архангела Гавриила и запел голосом из иного мира. Прихожане один за другим поворачивали головы в сторону гильбихов. Сначала на лицах читалось изумление, потом восторг, сменившийся недоумением, а затем и страхом. Потому что голос становился все громче, все пронзительнее, все менее похожим на пение живого человека. Августина достигла нот, недоступных простым смертным, нот, от которых стекла в окнах начинали вибрировать, а свечи — мерцать. Отец Иннокентий Амвона застыл с раскрытой книгой в руках, глядя на странную прихожанку. В его взгляде читалось не столько удивление, сколько понимание — такое, какое бывает у людей, долго живущих рядом с тайной и сразу распознающих ее присутствие. Но хуже всего была реакция простых прихожан. Пожилая купчиха уже крестилась размашисто и часто, шепча молитву от нечистой силы. Торговка яблоками с соседней улицы потянула за руку сына, пятясь к выходу. А старый отставной полковник, стоявший неподалеку от семьи Гильбихов, только покачал головой и пробормотал. «Немцы экспериментируют, все экспериментируют». Карл Густавович почувствовал, как лицо заливает краска стыда и ужаса. Он быстро шагнул к Августине и положил руку ей на плечо, сжав силой, которая могла бы причинить боль обычному человеку. Но девушка лишь прервала пение и повернулась к нему с вопросительным выражением в серебристо-серых глазах. «Нам нужно идти», — прошипел Гильбих, обращаясь к семье и стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Августине стало плохо. Он взял девушку под руку и почти силой повел к выходу. Александра Александровна и близнецы последовали за ними, опустив головы и стараясь не встречаться глазами с другими прихожанами. Только у самых дверей Карл Густавович обернулся и, с трудом выдавив вежливую улыбку, произнес достаточно громко, чтобы слышали стоявшие рядом. «Прошу прощения за беспокойство. Моя племянница, она нездорова, последствия нервной горячки. Мы отведем ее домой». Августина шла рядом послушно, но с явным недоумением. «Я пела неправильно?» — спросила она, когда они оказались на церковном дворе. «Высота тона не соответствовала стандартам?» «Нет, Августина», — устало ответил Карл Густавович. «Ты пела слишком правильно. Люди не способны петь так. Это пугает их». «Не понимаю», — сказала она, наклонив голову под характерным для нее углом. «Разве совершенство не является целью?» «Не всегда», — тихо проговорил Карл Густавович, ощущая на себе тяжелый взгляд жены. «Иногда недостатки делают нас людьми». Разговор продолжился дома, за закрытыми дверями кабинета, где Александра Александровна дала волю накопившемуся гневу. «Это было последней каплей», — говорила она, меряя шагами комнату. «Я больше не могу. Вы хоть понимаете, что нас теперь не примут ни в одном приличном доме? Что о нас будут говорить?» «Вы преувеличиваете, моя дорогая», — пытался успокоить ее муж. «Ничего страшного не произошло. Подумаешь, девушка запела в церкви. Мало ли у кого бывают экстатические религиозные переживания». «Экстатические переживания?» Александра Александровна остановилась и посмотрела на него с выражением, какое бывает у людей, сомневающихся в рассудке собеседника. «Вы слышали этот голос? Это не человеческий голос. Так поют только...» Она не договорила, но взгляд, устремленный к потолку, ясно показывал, что она имела в виду ангелов или, возможно, существ из совсем другой области сверхъестественного. Тем временем, предоставленная самой себе Августина продолжала изучение человеческой жизни. Запершись в комнате, она часами стояла перед зеркалом, растягивая рот пальцами в разные стороны, пыталась создать то выражение, которое люди называли «улыбкой». С клинической беспристрастностью отмечала, какие мышцы задействованы, под каким углом должны подниматься уголки губ, как меняется форма глаз. «Улыбка — выражение положительных эмоций через растяжение губ и сокращение окологлазных мышц», — бормотала она, записывая определение в маленькую записную книжку, подаренную Евгении. «Наблюдение. Улыбка Евгении отличается от улыбки Александры Александровны. Гипотеза. Различные типы улыбок выражают различные эмоциональные состояния». Она экспериментировала часами, пока не научилась создавать подобие человеческого выражения радости. Но что-то все равно было не так. Глаза оставались не вовлеченными эмоционально, а сама улыбка выглядела приклеенной к лицу. Другим объектом изучения стала походка. Августина обратила внимание, что люди двигаются по-разному, и решила найти наиболее эффективный способ передвижения. Особенно ее заинтересовала манера ходить кухарки Марфы. Будучи пышной женщиной в годах, та передвигалась по дому покачивающейся походкой, слегка переваливаясь сбоку на бок. «Интересно», — думала Августина, наблюдая за кухаркой из угла. «Очевидно, это наиболее оптимальный способ распределения веса при ходьбе». На следующий день домочадцы с изумлением наблюдали, как стройная изящная Августина расхаживает по дому, широко расставляя ноги и раскачиваясь. Она появлялась в дверях гостиной и с серьезным выражением лица пересекала комнату странной в развалочку походкой, точно моряк на палубе во время качки. «Что с ней теперь?» — шепотом спросила Ксения у сестры, наблюдая, как Августина, покачиваясь, проходит мимо. «Понятия не имею», — также шепотом ответила Евгения, с трудом сдерживая смех. «Но выглядит это кощунственно», — закончила за нее Ксения, быстро перекрестившись. «Я хотела сказать комично, она будто пародирует чью-то походку». Загадка разрешилась за обедом, когда Августина вновь продемонстрировала особую манеру передвижения и вызвала, наконец, вопрос Карла Густавовича. «Августина, зачем ты так странно ходишь?» «Я имитирую походку кухарки», — ответила она. «Очевидно, учитывая ее возраст и авторитет в доме, это должна быть самая благопристойная походка для благородной дамы». На мгновение за столом воцарилась тишина, а потом Евгения не выдержала и расхохоталась. Даже Александра Александровна, обычно сохранявшая каменное выражение лица при странностях Августины, слегка улыбнулась. «Боже мой!» — пробормотал Карл Густавович, протирая очки платком. «Августина! Не все особенности чьего-то поведения стоит копировать. У Марфы, видишь ли, геморрой, отсюда ее специфическая походка». «Геморрой», — повторила Августина, словно пробуя слово на вкус. «Варикозное расширение вен в области ануса. Запомнила». Евгения снова прыснула, скрывая смех в салфетке, а Ксения покраснела до корней волос. Александра Александровна лишь неодобрительно покачала головой. «За столом не принято обсуждать подобные темы», — сказала она тоном, не допускающим возражений. «Карл Густавович, вы могли бы провести с вашей родственницей беседу о приличиях?» Настоящий скандал разразился через несколько дней, когда Августина обнаружила в комнате Евгении женский журнал. «Дамский вестник» пестрел иллюстрациями последних парижских фасонов и содержал многочисленные советы по уходу за собой. Августина провела несколько часов, изучая журнал с той же сосредоточенностью, с какой ученый изучает древний манускрипт. Результат этого изучения семья увидела вечером, когда все собрались к ужину. Ксения и Евгения уже сидели за столом, Александра Александровна занимала свое обычное место. Карл Густавович только что вышел из кабинета, на ходу протирая очки. «Странно», — заметила хозяйка, оглядывая стол. «Где же наша гостья? Обычно она не опаздывает к трапезам». Дверь распахнулась, и на пороге явилась Августина. На ней было элегантное вечернее платье из шелка цвета слоновой кости, очевидно, взятое из гардероба Александры Александровны. Но не это привлекло внимание. Лицо девушки было раскрашено самым фантастическим образом. Ярко-красная помада покрывала не только губы, но и подбородок, словно она пыталась нарисовать себе второй рот. Румяна лежали неровными лиловыми пятнами на щеках, а брови, нарисованные черным карандашом, располагались не над глазами, а на висках, придавая ей вид удивленного инопланетного существа. «Добрый вечер», — произнесла она, делая неуклюжий реверанс. «Теперь я неотразима, как и сказано в статье». Карл Густавович поперхнулся и закашлялся, прикрывая рот платком. Ксения тихо ахнула и отвела глаза, а Евгения закрыла лицо руками, пытаясь скрыть смех. Лишь Александра Александровна сохранила видимость спокойствия. «Августина», — сказала она, сделанная невозмутимостью, — «боюсь, вы неправильно поняли инструкции в журнале. Это не то, что называется быть неотразимой». «Но здесь ясно сказано», — возразила Августина, доставая из кармана платья вырезку из журнала. «Подчеркните линию бровей, чтобы сделать взгляд более выразительным». Я подчеркнула. «Да, но не на висках, а над глазами», — вздохнула Александра Александровна. «И помада наносится только на губы, а не на весь подбородок». «Но в статье говорится, нанесите помаду на губы, чтобы они казались более полными», — настаивала Августина. Я проанализировала это утверждение и пришла к выводу, что если нанести помаду на более широкую область, губы будут казаться еще полнее. Евгения, уже не скрываясь, смеялась, уткнувшись лицом в салфетку. Даже Ксения, обычно пугающаяся странности Августины, не могла сдержать улыбку. Карл Густавович, глядя на свое создание, ощущал странную смесь ужаса и гордости. Все-таки она пыталась вписаться в человеческое общество, хоть и весьма своеобразным способом. «Пожалуйста», — сказала Александра Александровна тоном, которым обычно разговаривала с самыми непонятливыми ученицами. «Пойдите умойтесь. Я дам вам отдельный урок по нанесению косметики, если вы настаиваете на этом». Августина послушно кивнула и удалилась. Когда она вернулась через 10 минут, лицо было чистым, а на губах играло подобие улыбки, все еще неестественной, но уже гораздо более похожей на человеческую. Вскоре Августина действительно освоила многие базовые навыки и уже не совершала таких вопиющих ошибок. Научилась есть, пить, одеваться и даже поддерживать простейшие беседы о погоде и городских новостях, хотя речь ее по-прежнему отличалась странным, слишком правильным построением фраз и неожиданными аналитическими вставками. Впрочем, случались и казусы. Однажды в аптеку зашел поставщик лекарственных трав, старый знакомый Карла Густавовича. Августина, спустившаяся, чтобы помочь с разбором новых поступлений, решила продемонстрировать навыки приветствия. Но вместо обычного рукопожатия схватила руку поставщика, энергично потрясла ее, а затем похлопала мужчину по щеке, как делают с маленькими детьми. «Августина!» — воскликнул Карл Густавович, поспешно отстраняя ее от озадаченного гостя. «Прошу прощения, Павел Андреевич, моя племянница, она выросла за границей и не совсем понимает наши обычаи». «Ничего страшного», — пробормотал тот, недоуменно потирая щеку. «Бывает. У меня вот кузен из Варшавы приезжал, так он всех мужчин в обе щеки целовал. За граница? Что с нее взять?» Несмотря на эти случайные промахи, к концу лета Августина уже могла сойти за обычную девушку при поверхностном общении. Карл Густавович, обнадеженный прогрессом, решил, что пора ее представить в более широком кругу. «Я думаю, мы могли бы устроить небольшой семейный ужин», — сказал он за завтраком в один из последних августовских дней. «Пригласить, может быть, Штольцев? Они давно не были у нас». Александра Александровна поставила чашку на блюдце с такой силой, что фарфор жалобно звякнул. «Только семейный», — сказала она тоном, не допускающим возражений. «Никаких гостей. Для безопасности всех присутствующих». Взгляд, брошенный на Августину, был красноречивее любых слов. Но та, казалось, не заметила этого. Она методично намазывала масло на хлеб, стараясь сделать слой абсолютно ровным, и с отстраненным интересом наблюдала за разговором. «Как скажете, моя дорогая», — вздохнул Карл Густавович. «Но я думаю, Августина готова к этому шагу. Она делает большие успехи». «Несомненно», — сухо ответила жена. «Особенно в церковном пении и нанесении косметики». Августина подняла голову от своего идеально намазанного хлеба и посмотрела на хозяйку дома серебристо-серыми глазами. «Я стараюсь», — сказала она. В этой простой фразе, произнесенной без всякого выражения, было что-то такое, отчего по спине Александры Александровны пробежал холодок. На мгновение ей показалось, что все под ее взглядом превращается во что-то иное, неопределенное, теряющее очертания.